Ведь ни на кого так не сердишься, как на того, кого любишь. Обаяние милой ее сестры потихоньку делало свое дело. Бесполезно сердиться, исправлять Сильвию, надо принимать ее такой, какая она есть. И мало-помалу Аннетту стало терзать другое чувство — любопытство. Помимо воли, ум ее старался представить себе, как живет Сильвия. Она об этом очень много думала. Она поставила себя на ее место и смутилась, решив, что это было бы не так уж и плохо. Досада и недовольство собой заставили ее еще суровее относиться к Сильвии. Она все сердилась на сестру и не разрешала себе навестить ее. Аннетта не подавала признаков жизни. Это нисколько не беспокоило Сильвию. Она распознала нрав старшей сестры и чувствовала, что Аннетта вернется. Ожидание не тяготило ее. У нее было чем заполнить свое сердце. Прежде всего, друг, который, правда, занял лишь уголок сердца, и то ненадолго, ну и еще всякая такая всячина. Она очень полюбила Аннетту. Но ведь прожила же она без нее почти 20 лет. Можно еще несколько недель подождать. Она догадывалась, что происходит в душе сестры. Это ее забавляло, примешивались отголоски враждебности. Две породы и соперницы, два класса. Сильвия в гостях у Аннетты украдкой сравнивала свою ее жизнь, свои ее условия, думала. Все равно и у меня, знаешь ли, есть крохотные преимущества. Есть то, чего нет у тебя. Ты думала меня удержать? Как же так удержишь? Да-да, криви свой ротик, дуйся. Я, значит, оскорбила твою благопристойность. Ах, какой удар, Аннетта, бедняжка. И она хохотала, представляя себе разочарованное выражение лица Аннетты и послала ей воздушные поцелуи. Она ничуть не огорчалась, хотя и знала, что Аннетта мучается, что ей тяжело все это проглотить. И словно уговаривая капризного ребенка съесть полную ложку, она лукаво и задорно шептала: «А ну-ка, малыш, открой ротик, а ну, глотай». Но дело было не только в оскорбленном чувстве благопристойности. Сильвия отлично сознавала, что задела она то в другом, в чем та и не сознается. И плутовка лукавила, ибо увидела, что она хозяйка положения, что она будет вертеть сестрой как угодно. Бедняжка Аннетта, попробуй отбейся. Сильвия была уверена, совершенно уверена, что возьмет верх над сестрой. Она издевалась, но все же была растрогана и мысленно шептала сестре: «Знаешь, злоупотреблять я не стану». «Злоупотреблять не станет, а почему бы и не попробовать? Ведь злоупотреблять забавно. Жизнь — война, все права победителю. Раз побежденный пошел на это, значит, ему так выгодно. Довольно, там будет видно». Как-то в понедельник утром она отправилась в город и, проходя по улице Севра, вдруг увидела, что чуть впереди, в том же направлении, идет Аннетта. И она пошла вслед за Аннеттой, забавы ради, чтобы понаблюдать за ней. Аннетта, как всегда, шла большими шагами, Сильвии семенящими, легкими шажками, словно приплясывая. Она подсмеивалась над мальчишской, спортивной походкой сестры, но оценила красоту стройного, сильного ее тела. Аннетта высоко держала голову и о чем-то раздумывала, не глядя вокруг. Сильвия догнала ее и теперь шагала рядом, так, чтобы Аннетта не заметила. Шла с ней в ногу и, поглядывая из-под тишка на старшую сестру, казалось, побледневшую, словно чем-то огорченную, не поворачивая головы, и чуть шевеля губами шепнула: «Аннетта!» Услышать ее в уличном шуме было немыслимо. Сама Сильвия едва себя услышала. Но Аннетта услыхала. А может быть, до ее сознания дошло, что двойник-пересмешник уже несколько минут молча сопровождает ее? Она вдруг заметила смеющийся профиль, губы уморительно шевелятся без слов, искоса смотрит на смешливый узенький глаз и остановилась. В порыве бурной радости, которая однажды так удивила, так обворожила Сильвию, внезапно протянутые руки, восторг, охвативший все существо, Сильвия подумала: «Сейчас подпрыгнет». Но все тотчас же прошло. Аннетта овладела собой и чуть не холодно сказала: «Добрый день, Сильвия». Однако щеки ее порозовели. И, несмотря на всю сдержанность, она не устояла перед взрывом хохота сестры, которая была в восторге от своей шалости. Она-то тоже рассмеялась. «Как ты меня провела?» Сильвия подхватила ее под руку, и они продолжали путь, дружно идя в ногу. «Ты долго шла рядом?» — спросила Анетта. «Да с полчаса», — заявила не колеблясь Сильвия. «Неужели?» — изумилась доверчивая Анетта. «Я следила за каждым твоим движением, все заметила, все-все, ты шла и разговаривала сама с собой». «Ну что, неправда?» — «Неправда», — отнекивалась Анетта. «Ах ты, лгунишка!» Они прижались друг к другу, стали делиться впечатлениями, обе радовались встрече. Сильвия с восхищением, рассказывая о выставке белья в магазине «Бомарше», где она уже успела побывать и куда она только собиралась, вдруг шепнула на ухо сестре в оглушительном шуме улицы, которую они переходили, лавируя между экипажами с ловкостью истинных дочерей Парижа. «А ведь ты так меня не поцеловала?» Порывистые движения Анетты, они чуть не погибли. Они выбрались на тротуар и на ходу расцеловались. Шагали, прильнув друг к другу, по более тихой улице, которая вела... Куда же она вела? Куда мы идем? Сестры остановились. Смешно получилось. Болтали и болтали, и заплутались. Сильвия, ухватившись за руку Анетты, сказала... «Позавтракаем вместе».